А Пауэльф действительно хотел предложить святого меча. Слова готовы были сорваться с его губ, когда он передумал. И не только из-за шальной надежды таким образом задержать речного ветра и его соплеменников. Танис давным-давно убедился в способностях этого хмурого воина. Варвар и впрямь куда больше подходил на роль предводителя, ведь Стурму мир виделся лишь в черных и белых цветах, полутонов он не признавал. При всех своих несомненных достоинствах рыцарь всегда держал себя строго, оставаясь несгибаемым и прямолинейным в любой ситуации. Высокий теократ широко улыбнулся. «Ну, если речной ветер даст согласие, то у меня не будет возражений». Варвар, разумеется, хотел отказаться, однако золотая луна положила руку на широкое плечо воина и долгим взглядом посмотрела ему в глаза снизу вверх. Она не произнесла ни одного слова, но тот все понял. «Я подумаю», — только и ответил, помолчав речной ветер. Жрица Мишакаль ласково улыбнулась ему, и он бережно накрыл ее руку своей крепкой ладонью. Тем временем сторонники Хидерика собрались вокруг своего предводителя, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Маритта присоединилась к Лоране, и обе завели разговор с Элистаном. Остальные стали расходиться. «Что это еще за поход в Тарбардин?» — гневно вопросил Флинт. «Ноги моей не будет под этой горой!» Потом отмахнулся от него Танис, тоже хмурясь. Сейчас ему было совершенно необходимо поговорить со Стурмом, объяснить, почему выбор сделан в пользу варвара, несмотря на несоизмеримо большую подготовленность к подобной миссии рыцаря. Светлый меч даже под защитой отцовских доспехов оставался человеком ранимым, и такие вещи его задевали. Полуэльф прокладывал себе путь в толпе. Старый гном семенил за ним, едва не наступая на пятки, и без умолку тараторил о Тарбардине. Обходя очаг, Танис очутился рядом с Хидериком. Теократ стоял к нему спиной, увлеченно беседуя с одним из своих последователей, и не мог видеть полуэльфа. «Из этой долины нет иного пути, кроме как через перевал», — объяснял он, понизив голос. «Их путешествие займет недели, и еще недели уйдут на поиски этого несуществующего королевства. А мы хоть на какое-то время избавимся от полукровки, вечно сующего всюду свой нос». Плотно сжав губы, Танис продолжил путь. Глаза его потемнели. «Так вот, значит, почему Хидерик поддержал наш план. Он просто хочет избавиться от меня. В мое отсутствие он сможет прибрать к рукам власть, отодвинув Элистана и речного ветра». И Танис еще плотнее сжал челюсти. «На его месте я бы так на это не рассчитывал». Однако в то же самое время Танис с беспокойством подумал о возможной правоте Теократа. Им с Флинтом понадобятся недели, чтобы перебраться через горы. «Не слушай ты этого пустозвона, дружище», — доверительно проговорил Флинт. Его грубый бас раздался из-под локтя Таниса. «Путь есть». Полуэльф, слегка усмехнувшись, искоса поглядел вниз на своего друга. «Могу ли я надеяться, что ты сменил гнев на милость?» «Нет», — упрямо отозвался гном. «Это значит, я скажу тебе, как найти дорогу». Танис покачал головой. На самом-то деле он ни секунды не сомневался, что уговорит Флинта. Теперь же его более всего беспокоило нанесенное Стурму оскорбление. Все же он как-никак рыцарь, да и невероятно честолюбивый в придачу. Светлый меч стоял у очага, задумчиво глядя в огонь. Он вовсе не выглядел обиженным. Казалось, ему вообще не было дела до того, что происходит вокруг. И Танису несколько раз пришлось позвать его по имени, прежде чем он откликнулся. Наконец Стурм соизволил таки обратить на полуэльфа внимание. Синие глаза рыцаря сверкали в свете пламени. Его лицо, изрезанное морщинами, обычно придававшими ему выражение суровой твердости, теперь казалось одухотворенным и выразительным. «Блестящий план, Танис!» — воскликнул Стурм, порывисто схватив руку друга и силой потрясая ей. Полуэльф удивленно посмотрел на него. «Какой план?» «Путешествие в Тарбардин, разумеется. Ты сможешь найти и вернуть эту драгоценную реликвию». «Найти что?» — удивление Таниса росло. «Молот Хароса! Ведь это твоя настоящая цель!» «Я собираюсь в Тарбардин, чтобы попытаться найти там убежище. Я знать ничего не знаю, ни про какой молот». «Ты что, забыл легенды?» — изумленно спросил Стурм, озадаченный, казалось, не меньше самого полуэльфа. «Мы говорили об этих славных сказаниях еще прошлой ночью. Священный молот Хароса наделен волшебной силой. Лишь с его помощью можно выковать драконьи копья». «Ах да, про копья-то я и забыл». Стурм уловил иронические нотки в голосе друга, и это его заметно расстроило. «Эти копья — единственное оружие, способное умертвить дракона, Танис. Они нужны нам, чтобы сражаться с Темной Королевой и ее приспешниками. Ты сам убедился в их неуязвимости, когда лучники выпустили по дракону свои стрелы. Они просто отскакивали от этой алой твари. К тому же драконьи копья — оружие, благословленное богами. С помощью подобного копья великий Хума сразил Такхизис. «Я запомню», — торопливо отозвался Танис, не выказывая никакого интереса к судьбе достославного героя. «Молот Хароса. Постараюсь о нем расспросить». «Это очень важно, Танис», — настаивал Стурм, становясь все более серьезным. «Быть может, это дело всей твоей жизни». «Но жизни 800 человек...» Рыцарь только нетерпеливо махнул рукой. «Наш единственный шанс победить в этой войне — это молот, и он в Тарбордине». Светлый меч сжал плечо Таниса. Полуэльф чувствовал, что рыцарь весь дрожит от возбуждения. «Ты должен умолить славных подгорных жителей одолжить его нам. Должен». «Я все сделаю, Стурм, обещаю», — уверил его полуэльф, высвобождаясь из цепкой хватки. «Я насчет речного ветра». Но Стурм уже отвернулся в другую сторону. Теперь он внимательно разглядывал Рейслина и Карамона. Здоровенный воин как раз тихонько разговаривал с братом в уголке. На лице великана все более проступала какая-то детская растерянность. Рейслин поднял вверх указательный палец, затем наклонился к близнецу и что-то быстро ему шепнул. «Рейслин что-то задумал, вот только мне неизвестно что», — произнес Стурм, нахмурившись. «Не могу понять, к чему он заговорил о черепе». Было очевидно, рыцаря волнует совсем другое. Однако Танис сделал еще одну попытку объясниться. «В мое отсутствие я предложил возглавить людей речному ветру». «Отличный выбор, Танис», — рассеянно кивнул Стурм, оглаживая усы. Братья как раз закончили беседу. Рейслин направился к выходу, пробираясь сквозь возбужденно гудящую толпу. Двигался он куда энергичнее обычного, а Карамон лишь грустно смотрел ему вслед. Затем гигант покачал головой и тоже вышел. «Прости меня, Танис», — произнес Стурм и направился вслед за ними. «О чем это вы говорили?» — поинтересовался Флинт, поглядев вслед рыцарю. «Ты знаешь что-нибудь об этом молоте?» «Хоть молот, хоть наковальня, ноги моей не будет под этой горой», — проворчал Флинт в ответ. Танис вздохнул и уже готов был выскользнуть из этой душной пещеры, когда заметил речного ветра и золотую луну, стоявших неподалеку от выхода. Полуэльф тотчас осознал неизбежность объяснений и лишь убито вздохнул. «Ну и удружил же ты мне, Танис», — заметил речной ветер. «Я попался в твою ловушку, а собственная жена еще и крышку захлопнула». «Ты принял мудрое решение», — невозмутимо ответила золотая луна. Речной ветер только покачал головой. «Мне не обойтись без твоей помощи», — честно признался Танис. «Отправляясь в это путешествие, я должен знать, что оставляю здесь надежного человека. Этот осел Хидерик ввергнет всех в жуткие беды, дай мы ему хоть малейшую возможность. На Элистана можно положиться, но он ничего не смыслит в военном деле, и если Верминард нападет на нас со своим войском, людей не спасут одни молитвы да священные диски». Жрица Мишакаль посерьезнела и с легким укором глянула на друга. «Не следует столь легкомысленно говорить о таких вещах. Прости, Золотая Луна, но у меня сейчас совсем нет времени на церемонии. Это суровая правда. Если вы с вашими соплеменниками уйдете, то все эти люди обречены». Варвар, очевидно, еще не решил окончательно, но, казалось, серьезно обдумывал предложение. «Я должен обсудить это с моими людьми». «Пожалуйста, не откладывай», — проникновенным тоном попросил полуэльф. «Мне нужны ответы как можно скорее. Завтра утром мы с Флинтом отправляемся в путь». «Это ты отправляешься завтра утром», — пробурчал Флинт. «Я дам тебе ответ до того, как ты ляжешь спать», — пообещал речной ветер и удалился вместе с женой, на прощание окинувши Таниса тревожным взглядом. Наконец полуэльф отодвинул плетеную циновку и вышел из пещеры, глубоко вдыхая свежий воздух. Кожу холодили снежинки. Некоторое время он стоял, дыша чистым морозным воздухом, а затем направился по тропе, ведущей вниз по горному склону. «И что ты собираешься делать?» — поинтересовался Флинт, не отставая. «Спасать Тассельхофа, если только он к этому времени не перегрыз ножку стола». «Оставь его привязанным», — посоветовал Флинт. «Хлопот меньше». Снежные хлопья продолжали падать, но в просветах между пушистыми темными облаками уже виднелись звезды. Снегопад оказался совсем не сильным, просто выбелил землю, чтобы охотникам легче было преследовать дичь. А это, пожалуй, к лучшему, ведь олени становились все осторожнее, и охотиться стало намного труднее. «После того, как мы заберем Тасса», — продолжил Танис, слыша позади тяжелую поступь гнома, — «нужно будет собрать вещи. Я рассчитываю тронуться в путь с рассветом». Шаги стихли, стоило полуэльфу выговорить эту роковую фразу. Гном застыл, скрестив руки на груди. Он точно вознамерился пустить тут корни, с таким непоколебимым видом замер. «Я же сказал тебе, что никуда не пойду. Ноги моей не будет. Под горой. Ты повторил это 20 раз. Танис остановился и повернулся лицом к старому товарищу. «Ты же знаешь, Флинт, одному мне не справиться. Мне нужна твоя помощь. Да, я говорю на языке гномов и, пожалуй, понимаю их, насколько это возможно для эльфа или человека, но мне никогда не стать для них своим». «Я им тоже не свой», — отрезал Флинт. «Я гном холмов». «Значит, ты будешь первым гномом холмов, чья нога ступит в подгорное королевство за 300 лет? Войдешь в историю, Флинт. Об этом ты подумал? Может, твоя судьба — воссоединить народ гномов? Да еще этот молот. Представь, а вдруг тебе суждено отыскать молот Харреса и вернуть его...» «Молот Харреса! Да этот Стурм просто вспомнил бабушкины сказки», — засопел гном. Танис пожал плечами. На его лице то и дело проступала неопределенная, едва уловимая улыбка. «Конечно, дело твое», — сказал он. «Если решишь остаться, по крайней мере, будет кому присмотреть за Тассельхофом». Разумеется, такой ход не мог считаться абсолютно честным. Однако полуэльф заранее простил себе столь незначительную хитрость. Флинт же чуть не задохнулся от возмущения. «Ты так со мной не поступишь!» «А на кого еще я могу положиться? На Карамона?» Танис развернулся и самым невозмутимым видом отправился дальше. Позади раздавалось ворчание и бормотание, порой переходящее в стоны, и то и дело прерываемое тяжелыми вздохами. Затем он услышал топот. «Придется мне идти с тобой», — неохотно проговорил, нагнав расчетливого друга Флинт. «Без меня тебе ни за что не отыскать ворот». «Я и не надеялся», — с облегчением отозвался Танис. Он уже явственно улыбнулся в темноте, а вокруг медленно кружился падающий снег.